Глава 8. Завтрак не отнял много времени, и уже через час мы бодрой рысью двигались на юг, подгоняемые ледяным ветром и низкими свинцовыми тучами, идущими с востока. За это время я пришла в себя и даже самостоятельно взобралась на балбеса. Но видно, что ты не учла, потому что Хаундайр не спешил уезжать вперед, а двигался даже чуть позади меня. Роль разведчика взяла на себя Миалао, то и дело бурча себе под нос что-то о вселенском заговоре и мировой несправедливости. Меня ее причитания мало интересовали, гораздо сильнее нервировал решительный настрой Дроу, который без моего разрешения взвалил на себя обязанности добровольного телохранителя, причем при молчаливом одобрении большинства. И демон, и ведьма, и даже паладин поглядывали на меня осуждающе тревожно, а на Хаундайра одобрительно, и только профессор ревниво щурился, то и дело поджимая губы. Наверняка сам хотел быть ко мне поближе, чтобы пополнить багаж наблюдений очередным нестандартным поведением архилича. А может, даже тишком отрезать от меня кусочек-другой. Но Дроу был настороже, а его вихрь ревниво огрызался на любого, кто был так неосторожен, что приближался к нам слишком близко. В какой-то момент мне просто надоело за этим наблюдать, и я, сухо проинформировав Дроу, что буду медитировать, прилегла на мощную шею ящера и закрыла глаза. Не мертвые не спят, но вполне могут впасть в некое подобие транса, когда окружающие начинают утомлять слишком сильно. Даже мертвый мозг нуждается в отдыхе, особенно когда стоит прямой запрет на насилие. Несмотря на высокую скорость и всеобщее желание поскорее добраться до гор и заветных пещер, от ливня мы уйти не успели. Вызванный неконтролируемым выбросом магии, он жестко хлестал по головам и спинам, ледяными струями пробираясь под одежду и скапливаясь полноценными лужами в ботинках. Дождь был настолько агрессивным, а капли крупными, что уже совсем скоро Хаундайру пришлось брать командование караваном на себя и вести нас к цели гуськом, чтобы банально никого не потерять по дороге. Как ни странно, никто не спешил пользоваться магией, даже самой элементарной, бытовой. Каждый понимал, что даже крохотная ошибка может обойтись слишком дорого, и простейший полог от дождя грозит обратиться в очередную катастрофу из-за одного единственного легкого дуновения хаоса. Так прошло несколько часов. Память у меня была отличная, как, впрочем, и у следопыта, так что Хаундайр лишь несколько раз уточнил у меня маршрут, и уже к ночи мы добрались до предгорий. Драгийская гряда тянулась почти через весь континент, и далеко на севере превращалась в огромные заснеженные вершины, доступные лишь драконам. Здесь же нас встретили умеренной высоты величественные древние горы, чьи белоснежные шапки скрыл ливень и тысячи кобальдовых нор. Не самый дружелюбный народец, но лучше уж они, чем проснувшийся вулкан, ярость которого не щадит никого, ни живых, ни мертвых. Его мрачный гул я слышала последние полчаса, и только дождь мешал рассмотреть густое облако пепла, взмывшего ввысь по левую руку от нас всего в сутках пути. Да, совсем скоро тут станет совсем некомфортно. Уж насколько я неприхотлива, настолько безудержный разгул стихии даже мне не по душе. Чуть выше по склону будет подходящее место для ночной стоянки. Я указала Хаундайру направление, и всего через 20 минут наша компания настороженно обследовала мрачный зев пещеры. «Драгос, как с магическим фоном?» «Пока все стабильно», — демон интенсивно принюхался и неожиданно громко расчихался. «Фу, мерзость! Чем тут пахнет? Что за крысиный помет кругом?» «Кобальды!» С моих губ сорвался ироничный смешок. Ну да, пахло тут не розами. Их территория. Кобальды? Это еще что за нечисть? Брезгливо скривилась Виоланта, стараясь дышать поверхностно. Внутри пещеры запах был еще гуще и зловоннее. Представьте себе тощего гнома, похожего на лысую крысу. Предложила я спутникам и зажгла в руках мертвое пламя. Раз фон чистый, то можно и вспомнить о том, кто мы. Маги. Добавь ему каплю кровожадности. Я пустила пламя по полу и стенам, приказывая ему выжечь всю присутствующую в пещере органику. Сбрызните ароматом неадекватности и отполируйте блеском жадности. И получите гнездо кобальдов, готовых заживо обглодать чужака в считанные минуты только за то, что посмел сунуться на их территорию. Все, можете устраиваться. Тут? Возмущенно ахнула Миалао, глядя на меня, как на чудовище. Если бы не поникшие мокрые уши и посиневший от холода нос, я бы, может, даже предложила ей альтернативу — заночевать снаружи. Но смертные такие хрупкие. Поверь, лучше тут, чем уровнем ниже. Я добавила в голос побольше мрачной загадочности, и на кассе, звонко чихнув, жалобно уставилась на паладина. Не поняла. Зато очень хорошо ее понял Градис. Без лишних слов распаковав свои дорожные сумки и первым делом выдав продрогшим женщинам по сухому одеялу. О, окошечко зря времени не теряет. Уже начала приручать нашего светлого буку. Что ж, каждый выживает как может. Остальные тоже нашли себе дело. И не единожды, уточнив у Драгоса, что фон чист и стабилен, в считанные минуты организовали вполне сносный ночлег. Лео соорудил наполовину магический костерок из вороха старых углей, найденных по углам. А Ондайр принес с улицы полный котелок дождевой воды. Паладин занялся просушкой вещей. Сам Драгос ловко перебрал продуктовые запасы, но Авиаланта организовала на всех сытный ужин и крепкий целебный чай. Простуда не нужна никому. Несмотря на всеобщую усталость и дурную погоду, не добавляющую настроения ложиться спать, никто не спешил. Наоборот, все собрались у костерка, словно не случайные попутчики, а самая настоящая сплоченная команда, и тихонько переговаривались обо всем, что только приходило в голову. Естественно, в основном о предстоящем пути и сложностях, которые могли возникнуть в пещерах. Первым делом, естественно, встал вопрос о способе продвижения, пешком или все-таки на завраганах. Однозначного ответа у меня не было. Я могла гарантировать лишь часть пути, где мы точно сможем пройти на ящерах. Но чем дальше я смотрела предыдущей ночью, тем сильнее искажалась перспектива, и после первых 50 километров даже моих способностей не хватало, чтобы отличить полноценный туннель-дорогу от кроличьей норы. Лишь одно я знала точно — путь есть. Кобальды — такие твари, что могут изрыть горы вдоль и поперек, создавая не один десяток запасных выходов и столько же парадных входов в свои гнезда. Естественно, с боковыми ответвлениями, тупиками и простейшими ловушками, которые в итоге превращались в полноценные многоуровневые лабиринты для случайных путников. Но стоило только понять принцип или увидеть сооружение изнутри, как все становилось предельно просто и ясно. Второй вопрос, который волновал абсолютно всех, — подстерегающая впереди опасность. Не стало скрывать, что кроме кобальдов пещеры полны и гораздо менее дружелюбными ребятами, включая пауков хаоса, скалопендр хаоса, червей хаоса и орд гремлинов. «А снаружи точно не проще пройти?» Кисло уточнила Виоланта, на что я отрицательно качнула головой и щедро живописала неприятности, поджидающие нас снаружи. Тучи вулканического пепла, горные тролли, шайтаны, злобные духи гор, виверны и гарпии. Словно к бабуле в гости приехал. С ностальгией прищурился Драгос и на всякий случай заглянул в пустой котелок, словно хотел там найти еще что-нибудь. Ничего, прорвемся. Зато тут не заливает и не задувает. Курорт практически. Предпочитаю классику, а не экстрим. Буркнула ведьма, но тему развивать не стала и, широко зевнув, начала устраиваться на ночлег тут же, поближе к костру. А еще у меня клаустрофобия, тихо-тихо призналась Миалао, гипнотизируя костер и не обращаясь ни к кому конкретно. Но я справлюсь, честно. Папа любил говорить, что только преодолевая собственные страхи, мы становимся сильнее. Так что не сбрасывайте меня со счетов. Я еще покрошу местный хаос в капусту». Кошечка хищно прищурилась, но весь эффект от ее боевого настроя перебил очередной чих и сопливый шмык. «А вот это мне уже не нравится. Увы, в моей аптечке не было ни одного противовирусного эликсира. Ободрящие и укрепляющие являлись немного не тем, что требовалось в данном конкретном случае. Мой пристальный взгляд и недовольно сдвинутые брови не прошли мимо внимания остальных, но лишь Лео неуверенно предложил. Если найдем особый мох, могу сварить настойку, помогающую при простуде. Есть еще грибы, но у них небольшой галлюциногенный эффект. Не думаю, что в нашем случае это разумно». «Знаю я эти грибы», — нахмурился Хаундайр и слегка прикусил губу. «Если предварительно высушить, а затем растереть в порошок и уже только потом запарить, то толку больше, а побочный эффект практически не проявляется. Но сушить его необходимо не меньше недели». «А если магией?» — к обсуждению подключился паладин, который поглядывал на нашу ушастую соплюшку уже с откровенной тревогой. И я его очень хорошо понимала. Простуда, на первый взгляд, вообще не болезнь. Но стоит только недосмотреть и недолечить, как мигом может дать такие осложнения, что смерть покажется за благо. Тут же без солнца и притока свежего воздуха в кромешной тьме и сырости всего за сутки простуда может перерасти в полноценную пневмонию, а то и что похуже. В общем, как выглядит этот мох и нужные вам грибы? Я поднялась на ноги и требовательно посмотрела на мужчин, опешивших от моего сурового вида. «Что? Как будто есть иные варианты». «Сфагнум мегаласкум произрастает в сухих пещерах и отличается от прочих сфагнумов прежде всего бледно-серым цветом и хрупкостью», — лекторским тоном сообщил профессор, но от настоящего преподавателя его отличал встревоженный взгляд. Выглядит скорее как плесень, располагаясь на камнях тонким слоем, но его очень просто спутать со сфагнум, жерариум. Однако жерариум не лекарство, а крайне токсичный яд. «Не надо меня мхом травить!» — возмущенно пискнула Миалао, но ее мнение нас уже мало интересовало. «А грибы?» «Шазитас гарапиратус» — вновь блеснул познаниями вампир — «или вишнянка синюшная?» «Можно найти глубоко под землей, в умеренно сырых местах. Мелкие невзрачные, слегка светящиеся, сине-зеленым. Их точно ни с чем спутать невозможно, но галлюцинации...» «Нет сознания, нет галлюцинаций», — выдала я не самую глупую мысль и бросила последний пристальный взгляд на побледневшую Некасси. Оценила покрасневшие глаза и нос. Пятый сопливый шмык за последние 10 секунд. Лихорадочный румянец на щеках и сурово поджала губы. Нет, сама не справится. «Не шалите тут без меня, скоро вернусь». Не слушая возражений и попыток остановить, я мгновенно сорвалась на бег и скрылась во тьме извилистых туннелей. Я не любила путешествовать внутри гор, как и Миалао, предпочитая открытые пространства, но жизнь регулярно вносила свои коррективы. Не раз и даже не два мне приходилось прибегать ко всевозможным уловкам, чтобы только не становиться беспощадной убийцей. Смешно сказать, но люди и им подобные существа почему-то именно меня считали тварью, недостойной жизни, не гнушаясь идти на подлость и предательство прежде всего по отношению к себе подобным. Грабежи, убийства, насилие, иное издевательство над личностью. Живые не останавливались ни перед чем, чтобы возвыситься над себе подобными. Возможно, я себе льстила, но мне с самого начала не хотелось уподобляться тем, кто добивался высот не упорным трудом, а за счет чужих страданий, и поэтому непроходимые болота, мрачные горы, непролазные ущелья и дикие леса долгое время были моим домом. Местом, где я чувствовала себя свободной от пристального внимания глупого и беспощадного общества. Недружелюбным местом и совсем нелюбимым. Но еще недавно выбирать не приходилось. Лишь в мире Пао я добилась окончательного признания своих способностей и себя как личности, достойной существования. Получила очередное по счету образование, выпустилась с отличием, а там и недели не прошло, как меня посвятили в младшие жнецы. 3-5. Моя карьера поражала меня саму, устремившись ввысь с невиданной ранее скоростью, и всего через 7 лет я вновь стояла в главном храме госпожи смерти, чтобы принять на себя обязанности верховного жнеца. Меня не спрашивали, это была суровая констатация факта, потому что на момент смерти предыдущей верховной не было во всем мире жнеца могущественнее меня. Увы, даже жнецы не лишены амбиций, и мое назначение на эту высокую должность многим пришлось не по вкусу. Мне в первую очередь, и я оставила пост всего через 1 год, смысл держаться за то, что не приносит удовлетворения, что может стать причиной окончательной смерти гораздо быстрее, чем все остальное вместе взятое. Это было даже забавно — наблюдать за бесплодными метаниями старших жнецов, слишком поздно осознавших, что оставленные в храме регалии Верховного — пустышка. Всего лишь безликие атрибуты, не несущие в себе ни капли силы, без самой главной составляющей своего владельца. Меня даже госпожа смерть не осудила, явившись однажды в облике черной волчицы, чтобы сообщить то, чего я на тот момент еще не знала. Верховный жнец в мире может быть только один, и пока я жива, нового она не признает. Ко мне, как ни странно, у нее претензий не имелось, даже наоборот. Она одобрила мой поступок, зловеще заявив, что раз уж ее слово для служителей больше не закон, то пусть теперь попробуют прожить и без ее силы. Не знаю, чем там дело кончилось. Во время одного из ночных переходов по мрачному лесу, пользующемуся дурной славой у местных, я умудрилась угодить в блуждающий портал и оказалась не просто в другом месте, но и в совершенно другом мире. Вряд ли там обошлось без божьего промысла, но я не в обиде. Новый мир, новые знакомства, знания, впечатления. О, а вот и грибы. Предавшись воспоминаниям, я доверилась инстинктам и не прогадала. Они быстро привели меня на нижние уровни, где уже не требовалась магия, чтобы только рассмотреть путь, лежащий под ногами. Светились стены и пол, светился потолок, и подсвечивались узкие провалы боковых от норков. Но пока немного не тем цветом. Мох, грибы, лишайник и даже какие-то мелкие насекомые. Светилось абсолютно все, но преимущественно желто-зеленым. Еще 1/2 часа ветвистого пути с уклоном вниз и новый уровень с намеком на присутствие живых. Жирным таким намеком в виде агрессивно настроенных кобальдов с каменными копьями наперевес. «Темные ночи, ребятки!» — насмешливо прошипела я на всеобщем, еще 2 уровней назад активировав свой рабочий морок. «Убийство разумных, как ни крути, в любом случае убийство». А я еще не настолько голодна, чтобы уменьшать популяцию кобальдов без причины. С мороком же порой удавалось обойтись без жертв, даже в таких непростых ситуациях. Массовые обмороки и грязное исподнее не в счет. «Госпожа! Госпожа горы!» Благоговейно зашептались между собой коренастые воители с крысиными хвостами. Самый рослый был мне по грудь, и все как один бухнулись передо мной ниц. Да, вообще-то я не на такой эффект рассчитывала. «Госпожа горы явилась на зов шамана», — пропищал кто-то из толпы, и моя бровь непроизвольно дернулась вверх. «Это что еще за новость?» «Смеет ли этот ничтожный проводить госпожу горы к шаману?» Униженно пробубнил кобальт. В невзрачной одежде, которого я рассмотрела, особые знаки отличия — пояс с металлической бляхой и стальные пластины на широких наручах. «Ну, проводи», — хмыкнула небрежно, по опыту прошлых лет зная, что совпадений и случайностей в таких делах не бывает, на все воля богов. И раз уж богам необходимо мое присутствие именно здесь, то не стоит гневить их своим упрямством. Шли недолго. В отличие от меня, добравшиеся до 1-го патруля центральными туннелями, кобальды вовсю пользовались самым настоящим лабиринтом боковых ответвлений и пару раз даже подъемниками, чтобы спуститься сразу на несколько уровней вниз. Так что всего минут через 20 меня торжественно ввели в один из центральных залов пред подслеповатые очи местного шамана. Дедулька оказался настолько старым, что буквально просвечивал насквозь. Это несмотря на тусклое освещение множеством кристальных сфер, внутри которых ползали светлячки и богатые одеяния жреца, несколько разноцветных балахонов, надетых друг на друга и расшитых каменными бусинами, металлическими монетами и мелкими косточками, выбеленными временем. Серая морщинистая кожа с редкими вкраплениями клочковатой шерсти, мелкие желтые клыки, белесый взгляд, некогда черный глаз, внушительный горб, согнувший кобальда чуть ли не пополам. Время его не щадило. Абсолютно седые косматые брови, жидкие усы и куцая бороденка, свисающие до впалого живота, только подчеркивали полное отсутствие волос на голове, но крючковатые пальцы с коричневыми от старости когтями крепко держали мощный деревянный посох, увенчанный черепом какого-то незадачливого бедолаги. «Госпожа горы», — благоговейно представил меня шаману кобальт, взявший на себя обязанность провожатого, и буквально через миг мы остались одни. Лишь по темным углам слышался тревожный шорох, чье-то невнятное дыхание, да нервное биение десятков маленьких, но воинственных сердец. «Вы пришли?» Шаман то недоверчиво щурился, то опасливо принюхивался, то тишком рисовал свободной рукой ограждающие от зла знаки, но все никак не мог поверить в мое присутствие и перейти к сути проблемы. Пришлось подталкивать. Пришла. И у меня не так много времени, чтобы тратить его впустую. Я говорила нагло, как говорят те, кто так нескромно причисляет себя к господам. Зачем звал шаман? «Учти, если ради забавы...» В моем тоне проскользнула не только угроза, но и сила, так что старик моментально затрясся и бухнулся на колени. «Нет, нет, госпожа, никакой забавы. Зло, зло пришло в наши края, зло, а не тьма, которой мы служим. Оно убивает наших воинов, пожирает наших женщин и детей, отбирает наши угодья. Прошу, помогите!» «Что же вы за воины такие, что не можете справиться со злом сами?» Я насмешливо обошла шамана кругом, успевая рассматривать не только его, но и зал, при этом подмечая гораздо больше, чем мог узреть человеческий глаз. Древнее зло мощное, шаман не скрывал своего бессилия, но подкупила меня неуниженная поза и даже не вера в мое всемогущество. Интересно, кто она, настоящая госпожа горы, а готовность пожертвовать всем ради своего народа, даже собственной жизнью? «Умоляю, спаси, отведи беду, как отводила не раз, все отдадим, золото, каменья, лучших воинов и красивейших женщин в услужение. Сам рабом стану, за честь сочту в свиту теней твоих войти, только спаси». И я приняла единственно возможное решение. Покажи мне все». Шагнув ближе, я положила ладонь на лысую макушку шамана, и обрывки чужих воспоминаний устремились ко мне со скоростью мысли. Боль, ужас, отчаяние и тысячи смертей маленьких, но храбрых воителей, на этот раз сражающихся не за чужое добро, а за собственные жизни и земли. Пауки, как я и думала. Но не просто пауки, а огромные ядовитые восьмилапые монстры размером с быка, благословленные самой Лос, паучьей богиней хаоса, безжалостной тварью с женским лицом. Вот Хаундайр обрадуется. «Я избавлю тебя от них». В моем тоне не прорезалось ни капли теплоты или жалости, Эта раса просто не знала таких слов. Наоборот, я неохотно снисходила и тут же требовала. «За это ты верно послужишь мне, ты и весь твой народ. На одном из верхних уровней в ваши пещеры забрели путники. Я призвала их на службу, но их время еще не пришло. Эти глупцы были так неосторожны, что взяли с собой мало пищи. Один из них и вовсе собирается заболеть. Отправь к ним лекарку и провиант. Я заберу этих недотёп в свои угодья сразу, как только разберусь с пришлыми». Я еще не договорила, а мой чуткий слух уже различил тревожный топот множества ног, и подозрительные звуки столкновения стали о сталь. «Дерьмо, что еще? Слишком близко, чтобы это был враг, слишком неправильно, чтобы это были всего лишь кобальды, слишком предсказуемо. Бездна его задери. Хаундайр!» Мой негодующий рык прогремел не только по пещере, но и унесся во все стороны по туннелям и от норкам, так что всего секунду спустя из бокового ответвления выскочил один весьма знакомый мне дроу в своей паучьей демонической ипостаси, а за ним вывалились несколько взбудораженных кобальдов с копьями наперевес. «Да, моя госпожа», — дроу без лишних слов преклонил передо мной колено и опустил голову, но все это было не более чем уловкой, ибо искреннего раскаяния я в нем не ощущала. Еще и подслушивал мерзавец. «Накажу», — сообщила ему ледяным тоном, и патруль счел необходимым скрыться с моих глаз как можно скорее, чтобы только не попасть под раздачу. «Я разве позволяла следовать за собой?» «Это мой долг, госпожа», — поджал губы проклятый упрямец, буквально выпрашивая себе наказание здесь и сейчас. Пришлось прикрыть глаза, призывая себя к спокойствию и обещая, что рано или поздно это все закончится. А пока надо получать удовольствие даже из таких неприятных ситуаций, навязанных со стороны. Что ж, последний раз, мазнув по Хаундайру раздраженным взглядом, я полностью переключилась на старого кобальда и договорила то, что не успела сказать, до появления дроу. «Шаман, собери 300 воинов, они отправятся со мной. И не забудь о пришлых, я заберу их утром, живых и полностью здоровых. Выполняй». Сама, словно так и надо, прошла к приземистому креслу, которое занимал шаман, прежде чем я вошла в эту пещеру и вальяжно развалилась, старательно не выходя из образа. Долго ждать не пришлось. Шаман не был глупцом и не стал звать каждого лично, а грамотно раздал приказы тем, кто прятался по углам. Прошло от силы 20 минут, и в пещеру начали стекаться вооруженные до зубов воины с одинаково горящим взглядом избранных самой госпожой горы. Уверена, они думали, что это их последний бой, но я не торопилась никого разубеждать. Для многих он и правда станет последним. Пауков хаоса так просто не уничтожить, но у жнеца смерти в рукаве всегда есть козырь. И не один.